Геннадий вышел в другую комнату. Ему казалось, что Лене так будет легче рассказывать следователю о своей жизни со Стасом. Дверь на кухню осталась открытой, и Геннадий слышал, что Лена говорила следователю. Она рассказывала все спокойно и подробно. Геннадий слушал, обхватив голову руками. Потом он пошел в свою комнату и стал на колени. «Господи!» – начал он молиться. «Как мне сейчас тяжело и больно сознавать, что моя жена, с которой я прожил 6 лет, принадлежала другому человеку, который так ужасно поступал с ней. Я был такой глупый и легкомысленный, что позволил ей уйти от меня с детьми и 2 года не пытался наладить с ней отношения. Прости меня, Господь мой и Бог мой! Сколько ошибок и страшных грехов сделал я в своей прошлой, без тебя жизни! Прошу тебя, помоги мне наладить отношения со своей женой и спаси ее от погибели. Дай мне мудрости и мужества на все. Сохрани мою семью, Боже, исцели Лену. Она так настрадалась в своей жизни. Благодарю тебя, что ты привел ее в мой дом. Научи меня, как мне правильно поступать во всем, чтобы ты был мной доволен. Как я благодарю тебя, Господи, что ты есть у меня. Ты один можешь меня всему научить и наставить Духом своим святым». Мария Сергеевна постучала и вошла в комнату зятя. Ей было тоже очень тяжело услышать, как жилось Лене и детям со Стасом. Со слезами она стала на колени рядом с Геннадием и начала молиться, чтобы Господь дал Лене покой в сердце и радость в нем, какую она, ее мать, уже имела. Сердце Лены теплило, и она постепенно становилась похожей на себя прежнюю, только уже без страсти к прическам, модной и дорогой одежде и бриллиантам. Стасом она не интересовалась, и мысли о нем вызывали в ней отвращение. Максим Валентинович приходил еще несколько раз, и как следователь помог Лене развестись со Стасом без проблем. Потом он стал приходить как хороший знакомый, и за чашкой чая и вкусных пирогов, приготовленных Марией Сергеевной, рассказывал своим новым друзьям о своей жизни и работе. Его жена умерла 7 лет назад от тяжелой болезни. Взрослый сын имел семью и жил отдельно. Максим Валентинович был увлечен только своей работой. Его холостяцкая жизнь была заметна на его одежде и на нежелании идти после работы в свою одинокую квартиру. Лена стала замечать, что следователь бросает нежные взгляды на Марию Сергеевну, которая проповедовала ему веру в Бога Иисуса Христа. Часто в беседах принимали участие Руслан, Нина и пастор с женой. Так постепенно, общаясь с христианами, заново родилась новая душа и образовалась новая семья, славящая Бога. Максим Валентинович с легкостью ушел на пенсию и сам удивлялся, как это он может спокойно жить без своей беспокойной работы. Но Господь заполнил его сердце любовью к своему слову и через время сделал из работника милиции грамотного и одаренного проповедника. Лена чаще стала брать в руки Библию и подолгу читать. Вопросы она не задавала по-прежнему, но очень часто перечитывала письмо Анны Ивановны. По воскресным дням, когда все уходили в церковь, она оставалась одна и мысленно разговаривала с Богом, задавая ему вопросы. Ей казалось, что Бог не может ее простить, что слишком много в ее жизни было неправильного. Иногда ей хотелось сесть рядом с Геннадием, обнять его и поговорить. Но гордость, которая прочно сидела в ней, до сих пор мешала сделать ей это. О, если бы Лена знала тогда, сколько людей молятся о ней, да еще с постом! Но она еще не совсем понимала, что сама должна открыть свое сердце и позволить Богу быть там хозяином. Геннадий решил использовать свой день рождения, чтобы пригласить всех своих старых и новых друзей с целью благовестия. Мария Сергеевна, Нина и тетя Люба наготовили много вкусной еды и накрыли прекрасный стол. Верная соседка все больше стала интересоваться Богом, который так изменил Геннадия, и приходила как член семьи по любому поводу. Пришел пастор с женой, врач Николай Павлович и другие верующие. Геннадий и Руслан пригласили своих бывших друзей-алкоголиков и наркоманов, а также родителей Руслана. Гульнара Рамилевна наотрез отказалась даже разговаривать, не изменив своему обещанию отказаться от сына и его семьи. Но пройдет время, и эта гордая женщина заболеет смертельной болезнью и будет умолять своего сына, от которого она отказалась, привести пастора и помолиться о ней. Пришли бывшие друзья Геннадия и Руслана. Некоторые из них были трезвые и внимательно слушали Слово Божье, задавая разные вопросы. Другие, для которых состояние опьянения стало уже нормальным, постепенно трезвели от услышанного. Многое они, конечно, не поняли, но слова простой истины оставят след в их пропитых и измученных грехом сердцах и, возможно, когда-нибудь дадут всходы. Некоторые просили помолиться о них и обещали прийти в церковь. На Геннадия и Руслана они смотрели с уважением и каким-то непонятным страхом. Лена молчала весь вечер. Потом, когда люди стали постепенно расходиться, она сказала пастору, что хочет поговорить с ним в отдельной комнате. Они вышли. Геннадий с трепетом ожидал конца разговора, всем сердцем надеясь на то, что Лена откроет наконец свое сердце Богу. Лена с волнением в голосе сказала пастору: «За долгие месяцы моей болезни я прочитала Библию и многое открыла для себя. Я верю в Бога и в Сына Его Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя. Я вижу, как Бог изменил Геннадия и других людей, которых я раньше знала и презирала. Я все понимаю и верю каждому слову, которое написано в этой святой книге. Моя покойная свекровь молилась обо мне, а я смеялась над ней, но я очень сожалею об этом и прошу Бога простить меня. Но еще есть то, что мешает мне спокойно жить и любить своего мужа, отца моих детей. Я не могу справиться с этим. Это моя гордость. Она мешает мне стать на колени, мешает попросить прощения у Гены и поблагодарить его за внимание и любовь ко мне и за его огромное терпение. У него раньше не было этих качеств. Это Господь дал их ему. Я очень прошу вас, помолитесь обо мне, чтобы Бог убрал из меня мою гордость и заменил ее смирением. Или научите молиться об этом меня». Старый пастор выслушал Лену и сказал: «Когда-то в молодости я тоже был очень гордым и просил Бога избавить меня от гордости. Это продолжалось долгое время, а гордость так и не оставляла меня. Но однажды я услышал в своем сердце, как Бог проговорил ко мне. Он сказал, что это не его дело забирать у меня гордость. Я должен оставить ее сам. Я вырос в семье верующих родителей и знал истину Божию с детства, но общение со сверстниками в школе и училище влияли на меня. Некоторые вещи я делал лучше, чем другие, особенно математика давалась мне очень легко. В спортивных соревнованиях я занимал всегда первые места. С ранней юности гордость заполнила мое сердце, и потом, как снежный ком, увеличиваясь внутри меня. Но сам я этого не замечал. Это не очень заметный для окружающих грех, и многие люди считали меня очень искренним и терпеливым верующим. Через время Господь поставил меня в такие условия, где без смирения можно было не выжить. Я сидел в тюрьме за веру моего Спасителя и Господа Иисуса Христа. В камере вместе со мной находились убийцы и воры. И вот тогда я оставил сам свою гордость. Как когда-то сказал мне Господь: «Знаешь, Лена, ведь ты не перед Геннадием не хочешь смириться, а перед самим Богом. Он провел тебя через эти испытания, которые тебе пришлось пережить, чтобы ты остановилась и пересмотрела свою жизнь. Много лет о тебе молилась твоя свекровь, молятся многие сейчас. Господь наблюдает за тобой. Твоя головная боль и почти ослепший правый глаз будут всегда напоминать тебе о прошлом. Даже если Господь и прощает нас, мы всегда должны помнить, откуда Он нас вырвал и какой ценой. Также наш Бог в силе полностью исцелить тебя. Я много видел за годы своего хождения перед Господом людей, которые были искалечены или больны смертельной болезнью. Видел алкоголиков и наркоманов, которых не могли исцелить никакие врачи и профессора, и которым не помогали кодирование и специальные курсы гипноза. Я видел многих пропитанных пороком молодых людей, которые хотели уйти из жизни. Одного я сам вытаскивал из петли много лет назад. Сейчас он служитель в нашей церкви и помогает, как Гена и Руслан, таким, каким был сам. Господь освобождает и исцеляет. Мы только должны искренне захотеть этого и доверить Ему всю свою жизнь. Никто из нас не знает своего завтрашнего дня, и спасать свою душу от ада нужно сегодня». Лена слушала пастора, Божья любовь заполняла ее сердце, вытесняя оттуда все, что делало ее жизнь несчастной. Она сказала, что хочет помолиться, и попросила пастора позвать Гену. Она взяла своего мужа за руку, и они вместе стали на колени. Пастор стал на колени рядом. Он плакал от радости и молился вместе с Леной. За годы его служения он несчетное количество раз склонялся на колени вместе с теми, кто делал это первый раз в молитве искреннего покаяния, и душа его не привыкла к этому. С каждым он плакал и молился, как годы назад, так и сегодня, радуясь, что ряды спасенных детей Божьих увеличивались. После молитвы Лена обняла своего мужа и попросила у него прощения. Геннадий плакал, как ребенок, и радости его не было конца. Господь сделал ему такой большой и ценный подарок на его день рождения. Он благодарил Бога и свою дорогую маму, молитвы которой и после ее смерти делали свое доброе, спасительное дело. Спешу всегда домой, где моя семья. Но мой день летит стрелой, дома в полночь я. Ты откроешь двери мне, тихо детки спят. И на мой немой вопрос твой ответит взгляд. Подаренная Богом, ты мой верный друг. Как люблю я возвращаться в свой семейный круг. Бог с тобой соединил нас, подарив любовь. Посидим давай немного, поговорим с тобой. Каждый день и каждый час ты всегда со мной. Я молюсь всегда о вас,